«Пожалуй, Эрлинд отчасти прав», — тихо произнес он. Но тут поднялся с места Эрлинг, сын Виткина. «Я это охотно допускаю, что простой народ лучше помнит тех немногих людей, которые выбились из бедности и стали господами во время владычества меча, чем бесконечное множество тех людей, которые погибли в черной нужде и нищете. Хотя еще никто не был более жестоким господином для мелкого люда, чем именно такие люди. Мне кажется, о них-то и сложилась раньше всего поговорка, что родич родичу худший враг. Человек должен быть рожден господином, иначе он будет жестоким господином. Но если он рос в детстве среди слуг и служанок, то поймет гораздо лучше, что без маленьких людей мы во многом беспомощны, как дети, во все дни нашей жизни, и что не столько ради Бога, сколько ради самих же себя мы обязаны служить народу всеми своими знаниями и оберегать его нашим рыцарством. Никогда еще ни одно государство не могло продержаться без того, чтобы в нем не было знатных людей, способных и готовых защищать своей властью право людей простых. «Ты мог бы проповедовать в запуске с братом моим, Эрлинг», — сказал Эрлинг, смеясь. «Но я думаю, моим землякам мы, знатные люди, нравились больше в прежние времена, когда водили их сыновей в поход, когда наша кровь смешивалась с их кровью, обогряя палубы кораблей, когда мы разрубали кольца и делились с военной добычей со своими слугами. Ты слышишь, Кристин? Иногда я сплю, оставляя одно ухо открытым, когда отец Эйлиф читает нам по своим большим книгам. Имущество, приобретенное не по праву, не доходит до третьего по порядку наследника», — сказал Лавранс, сын Бьергюльфа. «Разве ты не слышал этого, Эрлинд?» «Еще бы не слышать!» — Эрлинд громко захохотал. «Да только видеть никогда не видал!» Эрлинг, сын Виткина, сказал: «Дело в том, что немногие рождены на то, чтобы быть господами, но все рождены для служения. И самое настоящее господство — это быть слугой слуг своих». Эрлин переплел пальцы на затылке и потянулся с улыбкой. «Об этом я никогда не задумывался. И не думаю, чтобы у моих издольщиков был повод благодарить меня за услуги. Однако, как это ни странно, я уверен, что они меня любят». Он ласково потерся щекой о черного котенка Кристин, который вспрыгнул к нему на плечо и теперь ходил вокруг его шеи, мяуча и вздыбив спину. «Но зато моя супруга — женщина самая услужливая, хотя у нас и нет причины поверить этому, ибо на столе стоят пустые кувшины и кружки, моя Кристин». Орн, все время сидевший молча и следивший за беседой мужчин, тотчас же встал и вышел из горницы. «Хозяйка до того соскучилась, что даже уснула», — сказал Хафтур с улыбкой. «И в этом виноваты мы. Дали бы мне поговорить с ней спокойно. Я-то умею беседовать с дамами». «Да этот разговор, наверное, слишком затянулся для вас, хозяйка», — начал было извиняться господин Эрлинг, но Кристин ответила с улыбкой: «Правда, господин, я не все поняла, о чем говорилось здесь сегодня вечером, но запомнила хорошо. Поразмыслить об этом потом, у меня найдется время». Вернулся Орм с несколькими служанками, принесшими еще напитков. Мальчик стал обносить гостей. Лавранс грустно смотрел на красивого ребенка. Днем он попробовал было вступить в беседу с Ормом, сыном Эрленда, но мальчик был неразговорчив, хотя держал себя хорошо и учтиво. Одна из служанок шепнула Кристин, что Нокви проснулся там, в маленькой горенке, и ужасно кричит. Кристин пожелала гостям спокойной ночи и покинула горницу вслед за служанками. Мужчины же принялись опять пить. По временам господин Эрлинг и Лавранс обменивались взглядами. Потом первый из них сказал: «Есть одно дело, Эрлинд, о котором я собирался поговорить с тобой. По всей вероятности, будет объявлено о корабельной повинности в местности по берегам здешнего фьорда и в Норе. Дальше к северу народ боится, как бы руссы не появились снова к лету с более крупными силами, и тогда северянам не справиться с охраной страны. Вот нам и первый барыш от того, что у нас со Швецией общий король. Швеция воевала в это время с Новгородом. Несправедливо, если все достанется одним северянам. Ну, а выходит так, что Арны, сын Яволда, уж слишком старый немощен. Поэтому были разговоры о том, не назначить ли тебя начальником крестьянских кораблей на этой стороне фьорда. Как тебе это понравилось бы? Эрленд ударил рукой о ладонь другой руки. Все его лицо просияло. Как это мне понравилось бы? «Сколько-нибудь больших сил нам, пожалуй, собрать не удастся», — сказал Эрлинг, несколько охлаждая Эрленда. «Но ты мог бы пока подготовить все своеводами. Тебя ведь знают в этом краю. Среди господ в Государственном Совете и шли разговоры о том, что, может быть, ты именно тот человек, который мог бы тут кое-чего добиться. Есть люди, который еще помнит, что ты заслужил немало чести, когда был военачальником у графа Якоба. Да и сам я помню, слышал, как он говорил королю Хоккону, что тот действовал неразумно, поступив столь строго с таким одаренным молодым человеком. Он сказал, что ты предназначен служить поддержкой для своего короля». Эрленд щелкнул пальцами. «Ну уж не ты ли будешь нашим королем, Эрлинг, сын Виткина? «Не это ли вы замышляете?» — спросил он с громким хохотом. «Посадить Эрлинга королем!» Эрлинг сказал нетерпеливо. «Слушай, Эрленд, разве ты не понимаешь, что сейчас я говорю серьезно?» «Господи, помилуй! Что ж, значит, ты шутил прежде? Я думал, ты говорил серьезно весь вечер. Ну-ну, ладно, поговорим тогда серьезно. Расскажи мне все об этом деле, родич». Кристин лежала с ребенком у груди и уже спала, когда Эрленд вошел в горенку. Он зажег сосновую лучину об угли на очаге и осветил спящих. Как она красива! И сын их тоже красивый ребенок. Теперь Кристин всегда бывает такой сонной по вечерам. Едва она ложится в постель и берет к себе мальчика, как оба они сейчас же засыпают. Эрлин засмеялся и бросил лучину обратно в очаг. Медленно снял с себя одежду. Весной на север с Маргиугр и тремя или четырьмя кораблями ополченцев. Хафтур Греут с тремя кораблями северян. Но у Хафтуру нет никакого опыта. И Мерлин будет вертеть, как захочет. Да, понятно, ему предоставит самому распоряжаться. А как будто этот самый Хафтур не трус и не размазня. Эрлин потянулся и улыбнулся в темноте. Он думал, было о наборе команды для Маргюгр где-нибудь с побережья Мёрре. Ведь отважных, здоровых парней сколько угодно здесь у них, да и в Бирксе можно будет подобрать отличнейшую корабельную ватагу. Немногим больше года с тех пор, как он женился. Беременность, покаяние да посты. А теперь все мальчик да мальчик, и днем, и ночью. И все же, она и теперь та же милая юная Кристин. Если б удалось заставить ее забыть хоть на время поповскую болтовню этого прожорливого сосунка. Эрлин поцеловал Кристин в плечо, но она не услыхала. Бедняжка, нужно ей дать поспать, а у него есть о чем подумать в эту ночь.